Глава 7. «Сдерживайте себя», – посоветовал Никодимус. «Не ешьте слишком много. Куриный супчик, ломтик жаркого, половинку картофелины. Должны же вы понять, что ваш желудок бездействовал сотни лет. Вне сомнения, он был заморожен и не подвержен износу. Но даже при этом его надо щадить и дать ему время прийти в форму. Через несколько дней вы сможете кушать, как бывало». Хортон пожирал еду глазами. «Откуда такие припасы?» – требовательно спросил он. «Ведь ясное дело, ты не мог приволочь их с земли». «Я забыл объяснить», – ответил робот. «Вы, конечно, не можете этого знать. У нас на борту самая совершенная модель конвертера материи, какая существовала к моменту нашего отлета». «Выходит, ты просто-напросто швырнул в воронку лопату песка?» «Ну, не совсем так. Не столь примитивно. Но в принципе верно». «Погоди-ка минутку», — опомнился Хортон. «Тут что-то не так. Я не припоминаю никаких конвертеров материи. Правда, шли разговоры о подобных устройствах, и была надежда, что удастся собрать прототип. Но, насколько я помню...» «Есть определенные вещи, сэр», – перебил Никодимус как-то слишком поспешно, – «вам неизвестные. Взять хотя бы тот факт, что после вашего погружения в холодный сон мы стартовали не сразу». «Ты имеешь в виду, что была отсрочка?» «Ну да. По правде говоря, довольно значительная». «Черт побери, не пытайся навести тень на плетень. Что значит «значительная»?» «Ну, примерно лет 50». «Лет 50? Почему так долго? Зачем понадобилось загнать нас в холодный сон, а потом выдерживать лет 50?» «Торопиться с отлетом не было особой нужды», — отвечал Никодимус. «Расчетное время реализации проекта было столь велико, ведь до возвращения первых кораблей, нашедших пригодные для жизни планеты, должно было пройти лет 200, если не больше. Что задержка в 5 десятилетий не казалась чрезмерной, если за это время удалось бы разработать системы, увеличивающие шансы на успех. Например, конвертер материи». «Да, конвертер – одна из таких систем. Конечно, можно бы обойтись и без него, но он из разряда удобств, увеличивающих коэффициент безопасности. И еще более важными представлялись некоторые элементы конструкции самого корабля, если бы их удалось реализовать». «И как? Удалось?» «По большей части, да», — отвечал Никодимус. «Но нас никто не предупреждал ни о каких отсрочках», — воскликнул Хортон. «Ни нас, ни другие экипажи, проходившие подготовку вместе с нами. Если бы кто-нибудь из любого экипажа прослышал об этом, нам бы непременно шепнули словечко». «Вам», — отвечал Никодимус, — «не было нужды знать об этом. В противном случае, с вашей стороны могли бы последовать неоправданные и нелогичные возражения, и представлялось важным, чтобы экипажи были в полном порядке к моменту, когда корабли будут готовы взять старт. Видите ли, вы все были люди особенные. Возможно, вы помните, с какой тщательностью вас подбирали». «Еще бы не помнить. Бесконечные компьютерные проверки на факторы выживаемости, измерение психологических характеристик снова и снова и снова, физические тренировки, измотавшие нас к чертовой матери, а потом нам засадили в мозги эту телепатическую хреновину, чтобы общаться с кораблем, и это оказалось муторнее всего остального. Я ясно помню, прошло много месяцев, прежде чем мы выучились обращаться с этой штукой как следует. Но к чему было затевать такие хлопоты, если потом нас засунули на хранение в морозильный шкаф? Мы могли бы просто подождать». «Иного выхода не было», — сообщил Никодимус. «Вы же старели с каждым годом. При подборе экипажей одним из факторов был возраст. Вы должны были уйти в полет не то чтобы молодыми, но и не слишком старыми. Посылать в космос стариков толку мало. А как только вы заснули холодным сном, то перестали стареть. Время уже не имело для вас значения. В состоянии холодного сна вы не ощущали времени. Таким образом, экипажи содержались в полной готовности, и все их индивидуальные способности и умения не потускнели за годы, которые ушли на доводку технических мелочей. Корабли-то могли стартовать и сразу после того, как вас заморозили, но за 50 последующих лет шансы на успех значительно выросли и для кораблей, и для вас лично. Систему поддержания деятельности мозга довели до совершенства, какое в ваше время считалось недостижимым. Связь между индивидуальным мозгом и кораблем стала более эффективной и чуткой, почти застрахованной от неполадок. Да и сама технология холодного сна претерпела улучшение. «Твой рассказ вызывает у меня двойственные чувства», — сказал Хортон. «Хотя догадываюсь, что для меня теперь 50 лет больше или меньше значения не имеет. Раз уж не дано дожить в своей эпохе, то, наверное, все равно, когда дожить. Я сокрушаюсь о другом, о том, что я остался один. У меня, похоже, были недурные перспективы с Элен, да и двое других мне нравились. Надо думать, во мне живет еще и чувство вины за то, что они погибли, а я уцелел. Ты, по собственным твоим словам, спас меня потому, что я находился в камере номер один. И если бы не это, уцелел бы кто-то другой, а я был бы мертв». «Вы не должны ощущать вины», — увещевал Никодимус. «И если искать тут виновных, то виновен я, но я не знаю за собой вины, поскольку логика говорит мне, что я не был способен на большее и действовал на пределе возможностей, отпущенных современной техникой. А вы не принимали в этом никакого участия. Вы не могли ничего сделать и не несете ответственности за чужое решение». «Знаю, знаю. И все равно невольно думаю, что...» «Кушайте суп», — перебил Никодимус. «А то жаркое остынет». Хортон съел ложку супчика и похвалил. «Вкусно». «Конечно, вкусно. Я же сказал, что могу быть квалифицированным шеф-поваром». «Можешь быть поваром?» «Странная манера излагать свои мысли. Ты или повар, или не повар. А ты твердишь, что можешь быть поваром. Точно так же ты заявлял, что можешь стать инженером. Не что ты инженер, а что можешь им стать. Сдается мне, друг мой, что ты многовато на себя берешь. Чуть раньше ты прозрачно намекал, что был еще и умелым техником холодного сна». «Но я выражаюсь совершенно точно», — вознегодовал Никодимус. «Именно так и обстоит дело. Сейчас я шеф-повар, но могу быть инженером или математиком, или астрономом, или геологом». «Тебе нет нужды становиться геологом. В экспедиции уже есть геолог. Это я». Элен была биологом и химиком. «А может, когда-нибудь нам понадобится два геолога», — заявил Никодимус. «Не болтай ерунду», — отрезал Хортон. «Ни человек, ни робот не могут иметь сразу столько профессий, сколько, по твоим словам, ты приобрел или можешь приобрести. Каждый из них требует многих лет изучения, а пока учишь новые предметы и овладеваешь новой специальностью, волей-неволей забываешь что-нибудь из того, что знал прежде. Да более того, ты же обыкновенный домашний робот, без всякой специализации. Взгляни фактам в лицо. Объем твоего мозга невелик, система реакции относительно примитивна. Корабль сказал, что тебя взяли в полет именно потому, что твоя конструкция очень проста и в тебе почти нечему выйти из строя». «Все это более или менее справедливо», — согласился Никодимус. «Я таков, как вы описали. Сбегай да принеси. Я не пригоден, пожалуй, ни на что больше. Объем мозга у робота-слуги и впрямь невелик. А если у меня не один мозг, а два или три...» Хортон швырнул ложку на стол. «Ты спятил! Так не бывает!» «Нет, бывает», — спокойно ответил Никодимус. «У меня сейчас два мозга. Прежний, стандартный, тупой мозг слуги и мозг шеф-повара. А если бы я захотел, то мог бы прибавить еще один. Только не знаю, какого рода мозг хорошо сочетался бы с мозгом повара. Быть может, мозг врача-диетолога, но такого мозга в комплекте не обнаружилось». Хортон сумел сдержать себя, хоть это стоило ему немалых усилий. «Давай-ка начнем сначала», — предложил он. «Объясняй созов и не торопись, чтобы мой дурной человечий мозг поспевал за твоим». «Это все 50 лет», — заявил Никодимус. «Какие 50 лет, черт возьми?» 50 лет отсрочки после того, как вас заморозили. Если люди возьмутся за дело целенаправленно, то за такой срок можно добиться многого и в теории, и на практике. Вы тренировались с весьма хитроумным роботом, с шедевром человекоподобия, самым совершенным из всех когда-либо созданных, не так ли? «Твоя правда», — сказал Хортон. «Помню его ясно, словно это было вчера». «Для вас», — заметил Никодимус, — «только вчера. Что с тех пор прошло 1000 лет, для вас пустой звук». «Порядочный был паршивец», — вспоминал Хортон. «Сухарь зануда. Знал втрое больше нашего, а умел в 10 раз больше. И обожал давать нам это понять самым гнусным способом, вежливо и елейно. Так елейно, что не подкопаешься. Да мы все в глубине души ненавидели его, этого мерзавца, лютой ненавистью». «Вот видите», — торжествующе воскликнул Никодимус, — «это не могло продолжаться. Создалась ситуация поистине нетерпимая. А если б его послали с вами в полет? Только подумайте о бесконечных трениях, о неизбежном столкновении характеров. Вот почему с вами я, а не он. Его оказалось невозможно использовать. Непременно нужен был смиренный олух вроде меня, робот, каким вы привыкли помыкать, не возражающий, чтобы им помыкали. Но простой смиренный олух вроде меня оказался бы не способен без посторонней помощи прыгнуть выше собственной тупой головы, а в экспедиции возможно всякое. Вот они и напали на идею дополнительных мозгов, которые можно подключать к неповоротливому мозгу вроде моего основного». «Значит, у тебя есть целый короб дополнительных мозгов, которые тебе остается только включать по мере надобности?» «Это не совсем мозги», — пояснил Никодимус. «Они называются трансмоги, хотя я и не знаю почему. Кто-то однажды мне говорил, что это сокращение от слова «трансмогрификация». Существует такое слово?» «Трансмогрификация. В позднем средневековье этим мудреным словом обозначали чудесные превращения и метаморфозы». «Понятия не имею», — ответил Хортон. «Ну и ладно», — заявил Никодимус. «Короче, в моем распоряжении есть трансмог шеф-повара, трансмог врача, трансмог биохимика. В общем, идея вам понятна. И в каждом трансмоге записан полный курс соответствующего колледжа. Как-то раз я пересчитал их все, да запамятовал, сколько получилось. 2 дюжины, наверное». «Выходит, ты и в самом деле можешь починить туннель, о котором толковал Плотояд?» «Не поручусь», — признался Никодимус. «Я же не знаю, что там заложено в трансмог инженера. Есть столько видов инженерии. Инженер-химик, инженер-механик, инженер-электрик». «Ну, по крайней мере, ты наверняка получишь общеинженерную подготовку». «Обязательно. Но ведь не исключается, что туннель, о котором говорил Плотояд, построили не люди. Вряд ли людям хватило бы времени». «А может, и хватило? У них же было почти 1000 лет, а за такой срок можно успеть очень многое. Вспомни, сколько нового наворотили за 50 лет, про которые ты рассказывал». «Знаю. Возможно, вы правы. Возможно, они решили, что хватит полагаться только на корабли. Если бы люди полагались только на корабли, они не могли бы уже сегодня очутиться так далеко в пространстве и...» «Могли, если превысили скорость света. А если превысили, то дальше может статься. Нет никакого предела. Достаточно взять световой барьер и, пожалуйста, летайте себе быстрее света во сколько угодно раз». «Не думаю, что они сумели построить сверхсветовые корабли», — заявил Никодимус. «С тех пор, как меня включили в проект, я наслушался разговоров на эту тему, и ни у кого не было никакой отправной точки, не было даже отдаленного представления о том, с чего начинать. Гораздо вероятнее, что люди высадились на какой-то планете, не столь отдаленной, как наша, обнаружили там один из туннелей и теперь пользуются им». Ну, положим, пользуются не только люди. Нет, не только. Это совершенно очевидно хотя бы по плотояду. А сколько еще раз путешествуют по туннелям немыслимо и гадать? Но что делать с плотоядом? Если мы не сумеем наладить туннель, он захочет лететь вместе с нами. Только через мой труп. Знаете, я, в общем, разделяю ваши чувства. Он неотесанный тип, и погрузить его в холодный сон будет серьезной проблемой. Кроме того, прежде чем рискнуть, пришлось бы изучить его биохимию. Ты напомнил мне о том непреложном факте, что мы не возвращаемся на Землю. Но какая в том выгода? Может, ты знаешь, куда все-таки корабль держит путь? Нет, не знаю. Разумеется, мы обсуждали это наряду с прочими темами. Уверен, что корабль не пытался ничего от меня утаить. У меня такое чувство, что корабль сам толком не решил, что делать дальше. Кажется, просто лететь и лететь, и осматривать все, что по дороге. Вы, конечно, отдаете себе отчет, что при желании корабль не затруднится подслушать все, о чем мы тут говорим. «Меня это не беспокоит», — отозвался Хортон. «Сложилось так, что все мы попали сейчас в одну мышеловку. Причем ты намного больший срок, чем отпущено мне. И мне уж в любом случае придется цепляться за эту мышеловку до конца моих дней. У меня просто нет другой жизненной базы. Я в 1000 лет от дома и на 1000 лет отстал от нынешних землян. Корабль, несомненно, прав в своем утверждении, что вернись я на Землю, я оказался бы ни к чему не годен. Конечно, я соглашаюсь с этим теоретически, а в глотке все равно встает ком. Будь со мной трое остальных, все, наверное, выглядело бы по-другому. Мной владеет чувство чудовищного одиночества». «Вы не одиноки», — заявил Никодимус. «С вами корабль и я». «Да, вроде бы. Только я как-то все время забываю об этом». Он отодвинулся от стола. «Ужин был превосходный. Жаль, что ты не мог отведать его вместе со мной. Как ты полагаешь, моему желудку не повредит, если я съем еще ломтик жаркого в холодном виде перед сном?» «На завтрак», — заявил Никодимус. «Если пожелаете, я подам вам ломтик на завтрак». «Ладно, так и быть», — согласился Хортон. «Но меня, признаться, смущает еще одно. При такой организации, как у вас в экспедиции, зачем вам вообще человек? В эпоху, когда я проходил предполетные тренировки, иметь экипаж из живых людей казалось целесообразным. А сейчас ты и корабль могли бы спокойно справиться с делом и без меня. Коль на то пошло, почему было попросту не выбросить нас на помойку? Зачем понадобилось утруждать себя и загружать нас на борт?» «Вы стремитесь унизить себя и человечество», — заявил Никодимус. «Это не более чем шоковая реакция на то, что вы сегодня узнали. В самом начале казалось существенным загрузить на борт как можно больше научных и технологических знаний, и этого можно было достичь, только взяв с собой людей, носителей знаний. Правда, к моменту старта были найдены иные способы передачи знаний в виде трансмогов, превращающих даже простейших роботов вроде меня в многосторонних специалистов. Тем не менее, и при этих условиях мы, роботы, лишены одного фактора, странного фактора человечности, видимо, чисто биологического. Его у нас нет, и его не удалось до сих пор воспроизвести никому из конструкторов, никому из робототехников. Вы упоминали о роботе, вашем партнере по тренировкам и о том, как вы его ненавидели. Вот что происходит, если конструкторы, совершенствуя роботов, пересекут определенную черту. Вы закладываете высокие потенциальные возможности, но человечность, уравновешивающая эти возможности, отсутствует в принципе. И роботы вместо того, чтобы все более походить на людей, становятся самонадеянными до полной невыносимости. Вполне возможно, что так и будет всегда. Возможно, человечность – фактор, который нельзя воссоздать искусственно. Экспедицию к звездам можно было бы осуществить вполне успешно с роботами и наборами трансмогов на борту. Но это была бы уже не человеческая экспедиция, а ведь цель этой и всех других экспедиций – отыскать планеты, где могли бы жить люди Земли. Само собой разумеется, роботы могли бы провести наблюдение и прийти к каким-то решениям, и в 9 случаях из 10 наблюдения были бы точными и решения правильными, а в 10 случае нет, потому что роботы глядели бы на все вокруг электронными глазами и принимали бы решения электронными мозгами, лишенными этого важнейшего фактора человечности. «Твоя речь утешительна», – произнес Хортон. «Остается лишь надеяться, что ты не ошибаешься». «Поверьте мне, сэр, не ошибаюсь». Вмешался корабль. «Хортон, пора бы вам на боковую. Поутру к вам заявится плотояд, и вам надо выспаться». Глава 8. Но сон не приходил. Он лежал на спине и пялился в темноту, и темнота низвергала на него необычность и одиночество, ощущение, которое он до этих самых минут не подпускал к себе. «Только вчера, так ведь, — сказал ему Никодимус, — вы заснули холодным сном как бы только вчера, а столетия, что пришли и ушли потом, для вас пустой звук, меньше, чем ничего». «А ведь действительно, — подумал он с удивлением и горечью, — я заснул как бы только вчера, а теперь я один, и остается лишь вспоминать и скорбеть». Скорбеть, лежа в темноте на планете, столь отдаленной от Земли, но для него лично явившейся в мгновение ока. Скорбеть от того, что родная планета и люди, которых он знал вчера, скрылись в бездне времени. «Элен мертва», — подумал он. «Мертва и лежит под суровым сиянием чужих звезд на неизвестной планете незарегистрированного Солнца, а кругом громада ледников из замерзшего кислорода на фоне черноты космоса и первобытных скал. Скалы не подвержены эрозии, неизменны тысячами и миллионами лет, и планета в целом неизменна, как сама смерть. Они трое вместе: Элен, Мэри и Том. Только его не хватает. И не хватает потому, что волею судеб он оказался в камере номер один, а бестолковый, плоскостопый, придурковатый робот не додумался ни до чего другого, как руководствоваться номерами камер. «Корабль!» — позвал он про себя. «Спите!» — ответил корабль повелительно. «Да пошел ты!» — вспылил Хортон. «Ты не вправе меня баюкать! Ты не вправе указывать мне, что делать! Спите!» — учишь ты. «Расслабьтесь!» — советуешь ты. «Забудьте обо всем!» — подразумеваешь ты. «Мы не советовали и не советуем забывать», — ответил корабль. «Воспоминания драгоценные. До той поры, пока в вас не иссякла скорбь, держитесь за воспоминания изо всех сил. И когда вы скорбите, то знайте, что мы скорбим вместе с вами. Ведь мы тоже помним Землю». «Но ты не хочешь на нее возвращаться. Напротив, планируешь лететь дальше. После этой планеты ты намерен лететь дальше. Что ты рассчитываешь найти? Чего ты ищешь?» «Узнать об этом заранее невозможно. Мы не рассчитываем ни на что». «И я полечу с вами?» «Разумеется», — ответил корабль. «Мы одна компания, и вы — неотъемлемая часть ее». «А планета? У нас есть время осмотреть планету?» «Спешки нет», — ответил корабль. «В нашем распоряжении все время Вселенной». «Что это мы почувствовали нынче вечером? Это толика целого, толика неизведанного, к которому мы стремимся. «Спокойной ночи, Картер Хортон», — сказал корабль. «Мы еще поговорим. А сейчас подумайте о чем-нибудь приятном и постарайтесь заснуть». «О чем же таком подумать?» – спросил он себя. «Приятное осталось в прошлом, там, где синее небо с проплывающими по нему белыми облаками, там, где картинный океан ласкает своими длинными пальцами картинный пляж, а тело Элен кажется белее песка, на котором она лежит, там, где горят костры пикников и ночной ветерок шуршит в листве почти невидимых деревьев, там, где пламя свечей отражается на белоснежной скатерти в выставленном на стол мерцающем фарфоре и искрящемся хрустале, и играет чуть слышная музыка, и все вокруг дышит покоем и довольством. А здесь, где-то в окружающем мраке неуклюже переступает Никодимус, стараясь не шуметь, и сквозь открытый внешний люк издалека доносятся какие-то скрипучие рулады. «Наверное, насекомые», — сказал он себе. «Если, конечно, здесь водятся насекомые». Он сделал попытку думать о планете, раскинувшейся за входным люком, но оказалось, что думать о ней невозможно. Она была слишком новой и странной для того, чтобы о ней думать. Зато выяснилось, что он способен вызвать к жизни пугающую картину необъятного безмолвного пространства, отделяющего эту планету от Земли. И перед мысленным взором предстала крошечная точка корабля, блуждающая по подавляюще огромному ничто. Не спрашивая Хортона, ничто вновь преобразилось в одиночество, и он, тяжело вздохнув, повернулся на бок и зарылся в подушку с головой.